Интервьюирование и самореклама. Работа нужна всем. Причем подавляющее большинство мечтает о том, чтобы работа приносила реальный и существенный доход и при этом помогала бы раскрыть все таланты и способности. Некоторые мечтают достичь определенного положения в обществе, опять же, благодаря работе. В настоящее время все меньше женщин мечтают об участи домохозяйки даже при очень обеспеченном супруге. Как правило, современные женщины стремятся к независимости и полному раскрытию своего потенциала. Собеседование, как еще один вид препятствий при получении долгожданной работы, появилось относительно недавно, лет 8-9 назад. Как бы нам, потенциальным искателям работы, это не нравилось, согласитесь, что собеседование дает много полезной информации для размышления как работодателю, так и ее искателю. Никто не хочет покупать кота в мешке, и это вполне естественно. Разве можно взять на работу человека, узнав только его профессию, специальность, возраст и другие анкетные данные? Конечно, при таком минимальном общении, как на собеседовании, нельзя составить полное представление о человеке. Но все же с первых минут можно выяснить для себя хотя бы уровень интеллекта соискателя, его способность к общению и многие другие немаловажные вещи. Так что обижаться на работодателя не стоит. Поймите, желающих получить то или иное место – вагон и маленькая тележка. Всех все равно трудоустроить невозможно, и естественно, что каждому руководителю хочется иметь право выбора, чтобы в нем, в выборе, не ошибиться. Для претендента собеседование дает возможность поближе познакомиться с возможным начальством и составить представление о самой организации и условиях труда в ней. В конце концов, совершенно необходимо узнать, что будет входить в служебные обязанности, какова заработная плата и насколько регулярно она выплачивается, какие требования руководство предъявляет к сотрудникам и насколько серьезно обстоят дела с соблюдением трудовой дисциплины. Только выяснив интересующие вас вопросы, вы сможете с большим основанием отвергать предложенную работу или с радостью браться за нее. Лучше всего, если кто-то из близких друзей или знакомых сообщил вам о вакансии. В этом случае вы будете снабжены информацией из первых рук об интересующей вас фирме и освободившейся должности. Достоверная информация в наше время дорого стоит. И если уж вам посчастливилось получить ее из компетентных источников, то не пренебрегайте ею. Однако не стоит слишком уж полагаться на подобную информацию, так как она все же субъективна. Только встретившись с потенциальным шефом, вы сможете составить собственное мнение о фирме и ее руководителе. Но в любом случае собеседование вам не избежать, поэтому отнеситесь к нему со всей серьезностью, на какую вы способны, и подготовьтесь к этому неспосланному судьбой испытанию как следует. Помните, вы должны выглядеть наилучшим образом. Возможно, что именно эта работа поможет вам в будущем достичь всевозможных высот в карьере. Ради такой перспективы стоит постараться и отправиться на собеседование во всеоружие. Однако не думайте, что только внешний вид решает все. Как известно, по одежке только встречают, а вот провожают по иным отличительным признакам. На своего собеседника нужно произвести благоприятное впечатление. Это можно сделать хотя бы тем, что вы придете на собеседование вовремя. О пунктуальности говорится много, а уж сколько книг написано, и не перечесть. Но почему-то мы всегда забываем о вежливости королей, перекладывая вину на транспорт, плохие дороги и тому подобные очевидные препятствия, которые, однако, вовсе не служат оправданием вашему разгильдяйству. Не стоит уподобляться братьям переделу и недоделу. В жизни оказывается предпочтение именно золотой середине. Если же судьбоносная, вернее, работоносная встреча назначена на 10 часов утра, то не стоит околачиваться у здания фирмы с рассвета. Это произведет неблагоприятное впечатление. Возможно, что до 10 часов все в конторе будут заняты своими делами, и вам не смогут уделить внимание. Вы же будете сидеть в приемной, смущая своим видом и работников фирмы, и ее шефа. Кроме того, такой ранний приход может быть расценен как признак вашего безвыходного положения. То есть работодатель решит, что предложенная им работа нужна вам позарез, и вы согласитесь на любые, даже самые невыгодные условия, лишь бы только ее получить. Если же вы опоздаете, то этот факт также негативно будет воспринят вашим потенциальным руководителем, что вполне естественно. Раз вы позволили себе опоздать на такую важную встречу, причем важной она является именно для вас, то как же вы будете относиться к своим служебным обязанностям? А неисполнительные и ленивые работники не нужны никому. Постарайтесь заранее обдумать все возможные и даже невозможные варианты вопросов работодателя и, соответственно, наиболее точные, конкретные и интересные ответы на них. Конечно, в реальности вопросы могут быть иными, так что не стоит зацикливаться на придуманном вами сценарии собеседования. Но согласитесь, что подготовка лишней не будет и вам не помешает. Отбросьте ложную скромность, не случайно она носит название «ложной», и не бойтесь рекламировать свои достоинства, знания, умения и навыки. Придерживайтесь принципа, о котором мы сказали выше. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Однако перебарщивать в саморекламе мы вам не рекомендуем, так как иногда такое самолюбование может показаться излишне навязчивым или даже просто клиническим случаем нарцизма. Кроме того, такое поведение выдаст вас головой, так как работодатель может решить, что работа вам очень и очень нужна. Он может задаться вопросом, а почему же, собственно, вы так зациклились на вакансии в его фирме и хотите занять ее во что бы то ни стало? Может быть, для вас это та самая спасительная соломинка, за которую хватается утопающий. Как только работодатель начнет задаваться подобными вопросами, пиши пропало. Он, скорее всего, не возьмет вас на работу, приведя, конечно, самую банальную причину отказа, например, возраст. Он скажет, что вы слишком молоды и, соответственно, неопытны, или наоборот, нагрузки в его фирме слишком велики, а вы для этого недостаточно молоды. Причин можно найти довольно много. Чтобы рассказы о самой себе были не такими фантастическими, не поленитесь принести все ваши дипломы и прочие документы, удостоверяющие, что вы обучались на самых немыслимых курсах, начиная от курсов стенографисток и кончая курсами по охране безопасности жизнедеятельности, иначе говоря, выживания в любых экстремальных ситуациях. Курсы кройки и шитья, кулинарии и парикмахерского искусства вряд ли пригодятся, но и ими не пренебрегайте. Кто знает, что может прийти в голову шефу и каких знаний он от вас потребует? Конечно, если вы в совершенстве владеете приемами тайского массажа, то место вам гарантировано, как и скорейшее повышение. Но даже если вы не настолько талантливы, не огорчайтесь. Понадобиться могут абсолютно любые знания и умения. Только здесь важно преподнести их в таком виде, чтобы работодатель сразу подумал, что именно такой специалист ему и нужен. Не сваливайте на бедного собеседника все ваши корочки и дипломы сразу, как только войдете в кабинет. Навряд ли он оценит подобное рвение. Скорее всего, он будет просто шокирован вашими прямолинейностью и нетерпением. Все это, к сожалению, может довольно печально отразиться на вашей профессиональной карьере. Подождите, пока ваш разговор плавно переключится на ваше образование. Вот именно тогда можно доставать все запасы дипломов, которые вы приготовили перед собеседованием. Ну а что делать, если их не так много, как хотелось бы? Говорит ли об этом своему собеседнику или не стоит? Естественно, что этот факт вы просто не сможете утаить от него, поэтому эту информацию нужно преподнести соответствующим образом, чтобы вас не выгнали сразу после того, как вы об ней сообщили. Плохо ваше дело, если вы даже не проходили самых скромных курсов по данной теме. Тогда можете сообщить своему работодателю, что у вас был опыт работы в данной сфере, и что вы прекрасно с этим видом заданий справлялись. Если у вас при этом есть рекомендации с прошлого места работы, то будет просто прекрасно, показывайте их. Ну а что делать, если ни того, ни другого нет? Тогда возникает естественный вопрос. А почему вы тогда предпочли именно эту работу, если вы никакого представления о ней не имеете? Что бы вы ни говорили своему работодателю, будьте готовы к тому, что вам просто откажут в ней. Какому руководителю захочется иметь в качестве подчиненного человека, который имеет лишь теоретическое представление о том, что нужно делать? Вы приблизительно знаете, какие вопросы вам будут задавать, поэтому подготовиться к интервьюированию лучше всего заранее, чтобы, находясь в кабинете потенциального шефа, не издавать нечленораздельные звуки, а постараться отвечать четко, кратко. Не забывайте, что краткость – сестра таланта. Почему кратко? Да хотя бы потому, что чужое время стоит дорого, да и ваше тоже. Так что говорите по существу. Этим вы покажете интервьюеру, что экономите и его, и свое время, что для работника качество поистине незаменимое. В конце концов, из вас двоих работа нужна вам, так что не стоит обременять человека материализацией своих комплексов и чувственных идей. Здесь не кабинет психотерапевта, и здесь не вселяют уверенность в клиентов. Здесь этой уверенности ждут от вас. Да и в самом деле, чего бояться? Укусить не укусят, съесть не съедят. В худшем случае вам скажут, что вы не подходите. Конечно, неприятно, когда тебя отвергают. Но ведь помимо этого места найдутся и другие. А из этого собеседования вы извлекли уроки, и в следующий раз будете вести себя правильно и не дадите ускользнуть от себя птице удачи. Во время собеседования внимательно слушайте своего визави и вникайте в смысл его слов. Выясните свои будущие служебные обязанности, чтобы потом не было недоразумений. Не стесняйтесь задавать вопросы. Ничего постыдного в этом нет. В конце концов, вы не милостыню просите и не на грабеж средь бела дня собрались. Задавая вопросы, вы тем самым даете понять работодателю, что всерьез интересуетесь будущей работой. Именно в этой ситуации вы можете проявить свою компетентность в том или ином вопросе, что является лучшей саморекламой. В конце концов, вы имеете право знать, чем, собственно, занимается фирма, в которой вы собираетесь работать. Не оставляйте вопросы невыясненными. Это потом может аукнуться и ох, с какой силой. Выясните все проблемы, касающиеся вашей будущей зарплаты, за какую именно работу вы будете ее получать. Конечно, предложенная будущим шефом зарплата может быть достаточно высокой, но кто знает, а вдруг вам придется трудиться за эту самую хорошую зарплату, буквально без выходных и проходных. По нашему мнению, такая работа на износ не стоит никаких денег. Всем известна непреложная истина, что здоровье не купишь. Мы надеемся, что наши советы помогут вам справиться с трудностями поступления на работу. Но не расслабляйтесь, это только начало. Вы узнали, приняли вас на работу или нет. Если нет, то, естественно, не стоит отчаиваться. Читайте нашу главу и экспериментируйте.